«Нечего пить всякую гадость», — хмуро заявил Ярослав, занятый другими мыслями. «Ты потом еще стричься пытался. Хорошо, ножницы вовремя забрали». «А джип у дома тоже я изуродовал?» — в испуге спросил прапорщик, прикидывая, в какую сумму может встать ремонт дорогой иномарки. «Нет, Саша», — поспешил успокоить его Ярослав. «Его кузнецу на починку пригнали. Он у них признанный гуру автосервиса». «Слава богу! Нет, ну что за ересь? Ничего не помню». Чтобы сменить тему и не дать дотошному прапорщику перейти к более неудобным вопросам, Ярослав активировал радиокоммуникатор и выбрал наугад один из местных музыкальных каналов. Из динамиков раздался суровый гитарный запил, и недовольный Саша, по общей привычке всех служивых драйверов, предпочитавший заунывный шансон, протянул руку к клавиатуре. «Подожди», — попросил Ярослав, прибавляя громкость. «Послушай, тебе понравится». Музыкальная композиция как раз подошла к припеву, и сильный мужской голос наполнил салон. «Изгой, чужой на земле, как солнце в ночи по дороге домой. Изгой от века в седле, со смертью за жизнь принял бой. Изгой». Когда последние аккорды затихли, диктор объявил, что в Великоамурске ровно 10 часов утра, и наступило время новостей. Саша посмотрел на Ярослава и спросил. — Ну, послушал? Не понравилось. Можно я канал переключу? — Дурак ты, Сашка, — беззлобно сказал Ярослав. Его песня зацепила сильнее, чем можно было ожидать. — Это же Нетленка. Константин Кинчев. Слыхал про такого? — Наверное, из рокеров, — блеснул интеллектом прапорщик. — Как это ты догадался? Впрочем, неважно. Давай городские сплетни послушаем. В эфире аналитический обзор событий от Динары Че раздалось в динамиках. День только начался, а волосы уже встают дыбом. Короткий анонс. Улицы Великоамурска заполонили бомжи, бегущие из города. Свидетели Йоговы предсказали очередной конец света и завалили ателье заказами на пошив специальных белых одежд. Источник в региональном ГУВД, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что конца света компетентные органы не ожидают. Версия о вспышке эпидемии бешенства среди домашних животных не подтвердилась. Но на территории края обезумевшее зверье продолжает нападать на своих хозяев. — Что творится? — возмутился прапорщик. — У меня тоже морская свинка в среду с ума сошла. Хорошо, что я в ботинках был. Выбил ей передние зубы, и дело с концом. — Это ее успокоило? — заинтересовался Ярослав. — Ты издеваешься? — И международные новости, — продолжала Динара Че. Скандально известная Бритни Спирс стала бабушкой. Корпорация Toyota свернула еще 3 своих предприятия. Тысячи японцев и граждан КНР остались без работы. Кинокомпания Walt Disney готовит к выходу очередной анимационный стереофильм, посвященный проблемам экологии. Утенок Бу и эльф Лорель спасают Землю от всемирного потепления. Теперь об этом и многом другом более подробно. «Утенок и эльф — креативно и свежо», — сказал Ярослав, убавляя громкость. «Я эту Динару знаю», — заявил прапорщик. «Учились в одной школе, только она на 3 класса младше. Считала себя неформалом и отзывалась на кличку Чебурашка. Может быть, в шашлычную по дороге заглянем, жрать охота». Ярослав уже не слушал его. В голове назойливо свербила одна догадка. Ее стоило осмыслить. «Изгой, чужой на земле, как солнце в ночи по дороге домой», зазвучала на задворках сознания недавно прозвучавшая музыка. Почему-то, вспомнив о профессоре Охрестине, Ярослав похлопал рукой по боковому карману штанов и достал потрепанную тетрадку. «Прощальный подарок», — подумалось ему. «Что это?» — тут же заинтересовался прапорщик. Ярослав, конечно, был рад, что Саша оживает буквально на глазах, но настроение шутить у него уже прошло. Ответов на многие вопросы он до сих пор не получил. Более того, количество их росло в геометрической прогрессии, а времени на разгадку оставалось все меньше. Рассудив, что содержимое тетради может оказаться полезным, Ярослав привел спинку сиденья в удобное для чтения положение и попросил: «Саша, занимайся чем угодно, но не мешай мне в ближайшие 30 минут. Окей?» «Шансон?» — тут же вставил условия прапорщик. «Можно, только не громко», — ответил Ярослав, открывая первую страницу тетради. С пожелтевшего листа на него смотрело лицо Отзела. Мастерски выполненный простым карандашом рисунок местами выцвел, но это не коснулось глаз старого шамана, прорисованных очень тщательно. Именно они вначале вызвали интерес Ярослава. Но когда он обратил внимание на другие детали, то понял, что мужчина на картинке, хотя и необычайно похож на Югина, срисован не с него. Жесткий прищур узких глаз щелочек и характерный поворот головы казались такими же. Вот только переносица у человека на рисунке была сломана, превращая нос в бесформенную картофелину, а на голове виднелась обширная плешь. «Нил Отзел», — прочитал Ярослав надпись в левом нижнем углу, выполненную четким красивым почерком, и только тут заметил у самой обложки бахрому корешков, оставшихся от вырванных из тетради листков. «Интересно, что там могло быть?» — подумал Ярослав и перевернул страницу. Все поле листа покрывали аккуратные ровные строчки без помарок и исправлений. Внизу, под жирной, выполненной под линейку чертой, имелась пара сносок. Профессор даже личный дневник как научную работу оформил, и при этом очень рисковал, доверяя свои мысли бумаге в то время, удивился Ярослав и углубился в чтение. «Сегодня 22 апреля 1931 года, день рождения самого большого большевика. Неудачный каламбур, надо его забыть. Поэтому расстрел нанайского шамана Нила Отзела в очередной раз отложен на неопределенное время. Комиссар Миргородцев заявил, что все равно сделает это лично и с превеликим удовольствием. Еще бы! Нанайц пообещал ему встречу с медведем-людоедом, и теперь наш бравый командир даже спит с заряженным наганом. Я попытался повлиять на его решение и просил отпустить старика домой, но он не желает меня слушать. Для него я беспартийный и бесправный пережиток проклятого царизма. Чувствую, скоро он начнет тихо ненавидеть меня и мечтать шлепнуть. Какой убогий термин. Его коллега давно смотрят косо, заявляя, что по моей вине вынуждены сидеть в глухой тайге, в то время как их товарищи искореняют контрреволюцию. К слову сказать, в большинстве своем это вменяемые и даже порой интересные товарищи. Но комиссар у них — готовый клиент психиатрической лечебницы. Жаль, профессор Яцкевич бежал в Китай, ведь это его любимый тип пациентов. Паранойя на фоне прогрессирующей мании преследования. Миргородцев, например, считает, что шаманское проклятие рассеется только после смерти старика Нила. Забавно наблюдать такое поведение яростного атеиста, коим он желает казаться окружающим. Это, надо сказать, отвлекло его от ежедневного просмотра записей в экспедиционном журнале. Как невыносимо тягостно отвечать на глупые вопросы дилетанта и делать при этом вид, что ты веришь в ту чушь, что он несет. Приходится терпеть и держать язык за зубами. Это быдло совсем не понимает юмора, везде пытается углядеть происки и заговоры. Обидно, что он изрядно запугал моих помощников. Иногда кажется, будто они бегают к нему в палатку на перегонки и, надо полагать, с фискальными целями. Пусть их. А наблюдение за дольменами, которых сотрудники ГУПЧК в силу своей ограниченности и параноидальной тяги к секретности величают не иначе, как объект С, позволяет сделать поразительные выводы.